Глава 8. Планета Сивилла, степь. В Бродомире мы оказались под вечер. Перед закрытием рынка купили лошадей и, провожаемые удивленными взглядами городской стражи, выехали в ночь из городских ворот. Я не стал ждать утра и давать время возможным преследователям собраться. А в том, что за нами будут охотиться, я не сомневался. Где-то я перешел дорогу графу Мару, а он, по всей видимости, креатура Рока. Тот, как шахматный игрок, расставил своих людей и нелюдей на значимые позиции и ждет моего хода. Я интуитивно понимал, что Рок анализирует создавшуюся ситуацию через астрал, и, надеюсь, он думает, что поступаю так же и я. С его точки зрения было бы глупо не использовать такую возможность. Но там наверху у меня при моих скромных возможностях 10, от силы 20 вариантов возможных решений. А у него их тысячи. За Худжгархом он может следить, а вот отслеживать Иридара – это то же самое, что искать иголку в стоге сена. Проверить свою теорию я не мог, но доверился своему расслоенному сознанию. Еще доверился Шизе после того, как она точно вычислила точки переноса снежных эльфаров, штурмующих замок. Я иногда задумывался о том штурме и, сколько бы ни раскидывал мозгами, находил только одно разумное объяснение случившемуся. Руку к телепорту в мир Биоты приложил Рок. С его стороны это мелкое нарушение вселенских правил для высоких. Но оно ему еще вернется бумерангом. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. В этом я не сомневался. Через пару часов после того, как выехали из Бродомира, мы остановились. Кроме Ганги со мной были Фома с Сулеймой и Градиил. В темноте я создал светящийся шарик. На специальном пергаменте с помощью подсказок Шизы начертал заклинание свитка массового портала. Хоть я и доверял умениям Шизы, но червячок сомнения грыз меня изнутри, не переставая. Закончив работу, я сделал 3 глубоких вздоха. «Ну, с Богом!» – произнес я, открыл окно портала и скомандовал. «Фома! Градиил! Вперед!» Следом за ними шагнул я сам, ведя коня под узцы и девушки. К моей радости мы вышли у города приставки великого хана. Фома и Градиил встречали нас радостными улыбками. Градиил удивленно покачал головой. «А я слышал, что пространственную магию проходят в магистратуре. Оно вон а как. Хе, врали, значит». «Нет, не врали, Градиил. Это я факультативно изучал с мессиром Луминьяном», — солгал я и ушел от скользкой темы, переведя разговор на другое. «План у нас следующий. Ганга едет в ставку и готовит почву для принятия тайного посольства. Мы отправляемся на постоялый двор и ждем тебя, любовь моя, утром». Арчанка потянулась ко мне и поцеловала, не смущаясь остальных. «Только очень жди», — прошептала она. Вскочила на коня, и постепенно ее фигурка растворилась в ночи. Город ночью был не освещен. В домах горели редкие огоньки, и только сарай постоялого двора выделялся множественными огоньками в проемах окон. «Я есть хочу», — промолвила Сулейма. Я кивнул. «На постоялом дворе перекусим». В зале постоялого двора было много разного народа. Стоял чат от кухни и гул разговоров. Он не смолк, даже когда мы вошли, и это было хорошо. Значит, мы не привлекаем внимания. Подумаешь, орк, 2 снежных эльфара и человек. В зале было несколько снежных эльфаров и даже парочка лесных. Или авантюристы, которых хватает в любом народе, или шпионы, что скорее всего. Они окинули нас равнодушным взглядом и отвернулись. Но сполохи в ауре показали мне, что они встревожились. Незаметно для других, но не для Шизы, они обменялись друг с другом взглядами. «Присмотрись к ним», — посоветовала она. Странные личности. Мы уселись за отдельный стол и заказали еду. «Мне рыбу. Жареную», — попросила Сулима. «Яичницу и лепешку». «Чем запивать будете?» — спросил дворф-подавальщик и подмигнул ей. «Вино белое? Спиритус?» «Ты коротконогий, если будешь мне подмигивать», — неожиданно для всех нас заявила девушка, «то Фома тебе яйца вырвет. Правда, Фома?» «Правда», — подтвердил невозмутимый орк. Я позавидовал его спокойствию. Только вот спокойной жизни ему не видать с такой Сулеймой. Мирной и прекрасной. «Я девушка порядочная», — пояснила эльфарка. «И нечего мне делать непристойные предложения. Неси белое вино». Девушка оговорилась, поправил я ее выбор. «Мы пьем гайрат, белый». Дворф побледнел. Улыбка сошла с его бородатого лица. Был он молод, и бородка росла редкими рыжими кустиками. «Я не имел в виду ничего плохого», — начал оправдываться он. «Зачем мне эта кислятина?» — возмутилась Сулейма, не обращая внимания на подавальщика. «Я уже взрослая и могу сама определить, что мне пить. К тому же я пью с детства», — заявила порядочная девушка. На нас стали оглядываться. «Она шутит», — снова невозмутимо проговорил Фома. «Ей цвар из озерных ягод, а нам гайрат. Мне тоже рыбу». Я посмотрел на Градиила. «Мне ягненка, и если нельзя вино», — он кинул на меня мимолетный взгляд, — «то зеленый цвар». «А мне гайрат и перепелок побольше», — сделал выбор я. Сулейма промолчала, но когда дворф ушел, ткнула локотком в бок Фому. «Фома, ты почему молчишь, когда со мной неправильно обращаются?» Фома косо взглянул на свою невесту. «Я выведу тебя в степь и выпарю, женщина. Знай свое место!» — удивил он нас своим ответом. «Однако», — выразил свое мнение Градиил. «Где ты, Фома, был раньше, когда она мне слабительного подсыпала в еду? Хорошо, что не крысиного яду». «Сулейма исправится», — все так же спокойно, как Далай-лама, произнес орк. Больше он не удостоил свою невесту вниманием. Та раздраженно задышала, но смолчала. Видимо, уже знала, что он может осуществить свою угрозу. Но долго сидеть спокойно она не могла. Повозившись на скамье, она засунула палец в нос. Я сдержанно хрюкнул. Градиил шепотом высказал свое возмущение. «Сулейма, нельзя ковыряться в носу. Это неприлично. Ты выглядишь некрасиво. Что о тебе скажут?» «Мне все равно», — отозвалась девушка. Я понял, что она это делает назло нам, и стал создавать иллюзию большого носа. «Если ты будешь ковыряться в носу, он у тебя вырастет», — сообщил я ей новость. Сулейма презрительно фыркнула, но, увидев удивленного Фому, быстро вытащила палец и вытерла его о штаны. «Что?» — спросила она. «Твой нос, Су, он вырос!» Эльфарка схватила свой нос рукой. На ощупь он был обычным. «Не может быть, я ничего не чувствую!» «А ты и не почувствуешь», — как можно равнодушнее ответил я. «Это видят другие». Сулейма оглядела сидящих за соседними столами и, увидев их неподдельное удивление, полезла в поясную сумку, вытащила серебряное полированное зеркало и посмотрела на себя. В следующий миг все в зале вздрогнули. Девушка разразилась таким визгом, что впору было затыкать уши. «Нос! Мой нос!» — кричала она, ни капли не смущаясь присутствующих. Она его ощупывала и не могла понять, в чем дело. На ощупь он был нормальным, а в зеркале толстый, мясистый, длинный настолько, что свисал до подбородка. «Фома, сделай что-нибудь!» Она схватила его за руку и стала трясти. «Су, если ты перестанешь в него лазить, он скоро станет нормальным», — в флегматично отозвался орк. «Я больше не буду, Фомочка. Ты только не бросай меня». Она снова затрясла его. «Не бросай, слышишь?» «Слышу», — отозвался он. И все слышали. Я убрал иллюзию длинного носа. «А еще нос растет, когда девушка врет», — сообщил я ей новость. «Неправда, учитель», — повернулась она ко мне. «Я на острове врала постоянно, и нос не рос». «Ты тогда была рабыней, Сулейма», — рассудительно пояснил Фома. «А здесь ты...» Он замялся, подыскивая слово. Ему помог Градиил. «А здесь ты отмечена богами, Су». «Не надо!» — затряслась Сулейма. «Я не хочу никаких отметин!» Она еще раз бросила взгляд в зеркало и разревелась. «Но почему я такая несчастливая? Врут все, а нос растет только у меня!» «Потому, Сулейма, — усмехнулся я, — что все врут чужим, а ты тем, кто протянул тебе руку помощи». «Я больше не буду, честно!» — стала уверять она. А по сполохам ауры увидел, что врет, и удлинил ей нос, как у Буратино. «Су!» — укоризненно произнес Фома. «Ты лучше помолчи, чем снова нас обманывать!» «Что? Опять?» — девушка быстро поднесла к лицу зеркало. «Да что это такое? Ну что за жизнь у меня?» «Такая же, как у меня, Су», — ответил орк. «Только я не вру и не вижу в этом смысла». Эльфарка попыталась открыть рот и что-то сказать, но Фома нежно прикрыл его своей ладонью. «Просто помолчи». Принесли еду, и Сулейма принялась есть руками. Фома взял нож и вилку, отрезал себе кусок и молча стал жевать. Снежная эльфарка положила кусок рыбы на тарелку и посмотрела на свои жирные руки. Фома молча подал ей свой платок. Сулейма зло вытерла руки, взяла нож и вилку, покрутила их в руках. Посмотрела, как ест ее жених, и положила приборы на стол. «Фома, ты в степи всегда ел вилкой и ножом?» Тот прожевал и кратко ответил: «Нет». «Нет», — повторила она. Взяла вилку и стала ковыряться в рыбе. Ела она уже без аппетита. К нашему столу в развалочку подошел подвыпивший наемник. Человек. «Крошка, если эта компания тебя не устраивает, пошли к нам. У нас можно есть руками и пить вино. Или хочешь, я набью им всем морды?» Мы не успели и глазом моргнуть, как Сулейма вскочила и врезала наемнику кулачком в нос. Удар у эльфарки был поставлен хорошо. Кость звучно хряснула, и пьяный, пошатываясь, согнулся, ухватившись за сломанный нос. Девушка вытащила одну ногу из-под лавки и добавила ею ему по голове. Наемник упал. После этого она как-то сразу успокоилась. Уселась и стала с аппетитом есть, оставив разборки с друзьями, приставала нам. Четверо крутых, какими они себя считали, парней, бросились к нам. Не поворачиваясь, я вытянул аурные щупальца и вытащил у всех энергию. Не добегая трех шагов, те рухнули на грязный пол. Эльфары поднялись и поспешили уйти. «Ночь будет неспокойная», — сделал вывод Градиил. «Здесь лесные рейдеры, и с ними наши эльфары. Странно это все. Все так перемешалось в княжестве в последнее время. Где друг, где враг, не разберешь». «Постараемся разобраться, Градиил. Затем и едем», — ответил я. Больше нас не задевали. Задиры отлежались и, пошатываясь, поплелись прочь. Когда ужин подходил к концу, в трактир вошли двое орков из стражи великого хана. Я узнал парней, которые охраняли мой шатер, когда я был левой рукой степного владыки. Они огляделись, увидели меня и радостно ощерились. Затем твердой походкой направились к нам. «Гаржик», — поклонился один из них, — Правая рука приглашает вас и ваших друзей разделить с ним его шатер». Это была ритуальная фраза приглашения уважаемого гостя. Это следовало понимать не буквально, что он пустит нас жить в свой шатер, а что выделит не хуже и окажет княжеские почести. Я встал. «Я принимаю приглашение правой руки. Пусть шатер его будет полон жен, а стада бесчисленны. Пойдемте, друзья», — обратился я к спутникам. «Ночевать будем в комфорте». Быр-Карам, правая рука великого хана, внимательно слушал верховного шамана. К ним снова пожаловал избранный богами, как духи предков называли нихейца. Еще они сообщили, что на нем лежит печать Худжгарха, и тело его — вместилище не ушедших за грань духов. «Странный человек», — задумался правая рука. «Характер у него легкий, непоседливый. При этом юноша невероятно везучий и бесшабашный. Играет с судьбой, как болотная кошка с гадюкой. Думаешь, вот сейчас змея ее укусит, и той наступит мучительный конец. А кошка вывернется невероятным образом, подержит змею в зубах и отпустит, чтобы она нападала снова. Вот так и разрушитель. Вот напали на них муй-яга 500. И где они? Исчезли, а студент, как ни в чем не бывало, снова в степи. Да, и как прошли? Ни один разъезд разведчиков о них не доложил. «Что сообщила внучка о нашем родиче?» — спросил он шамана. Тот при упоминании родства поморщился, не смог скрыть накатившее раздражение. «Много что сообщила», — ответил он. «Сказала, что любит его, а он ее, что она присмотрела себе сестру, черную эльфарку». «Черную?» — переспросил Быр-Карам. Шаман кивнул. «Черную, Быр. Забрал ее у богини неизвестных земель и привез к себе». Правая рука покачал головой. «Надо же. Черную. А что, ему белой мало?» «Ганга говорит, что Тохрангор будет возводить ее на княжеский престол. Вместе с воинством Худжгарха разобьют орков, что собираются против них, и затем сделает ее княжной». «Высоко мечтает юноша», — недоверчиво усмехнулся Быр-Карам. «Как бы крылышки не обжег». «Духи говорят, что это не его идея, а воля нового бога». Старик замолчал, уткнувшись взглядом в пол, застеленный шкурой оленя. Сидящий напротив орк не мешал ему думать. Старик вздохнул. «Не нравятся мне нынешние времена, Быр. Много неопределенностей появилось в мире, и они к нам приходят вместе с разрушителем. Он как таран, ломает все, к чему прикоснется. Одно утешает. Такие долго не живут. Сделают работу для богов и от них избавляются». «А мне будет жаль парня, шаман. Таких разумных, что меняют саму историю, мне, видать, не доводилось. Он стал бароном?» «Бери выше. Поднялся до графа», — ответил шаман. «Свадьбу хотят сыграть здесь, у нас, по обычаям нашего народа. А это значит, мы признаем его гремучей змеей перед всеми». «А что после этого будет?» «Ничего не будет», — отмахнулся Быр-Карам. «Поизведет наших врагов и расчистит нам путь. Я уже знаю, как его использовать». Старый шаман иронично посмотрел на него. «Использовать? Да он сам тебя будет использовать, и ты ему еще останешься должен». Увидев недоверчивый взгляд Быр-Карама, предложил. «Спорим?» «На что?» «На то, что ты признаешь Гангу своей родственницей», — произнес старик. Орк поморщился, но согласно кивнул. «А если я ему должен не останусь, то ты отдаешь мне правый берег под пастбище». «Идет», — оживился старый шаман и потер в предвкушении руки. Они разговаривали еще долго и обсуждали будущее. Но их разговор прервало появление молодого нихейца. Тот вошел лицом вперед, улыбаясь и излучая дружелюбие. «Здоровы будьте, родаки! Вижу, опять интриги плетете. Что на этот раз придумали? Как мир завоевать?» Шаман сидел с непроницаемым лицом. Быркарам недовольно поморщился и осуждающе покачал головой. «Ты, Тохрангор, нарушаешь наши обычаи». «Неверное замечание, уважаемый», — безо всякого почтения прервал его гость. «Сначала было не так. Орки были честны и полны достоинства». «Откуда я знал историю орков?» «Случайно получил сверху». «Подумал, и ответ пришел изнутри, как откровение». «Только шаманы не хотели иметь чести», — продолжил я, уставившись на деда Ганги. «Они прятали свои гнусные мысли за спиной и внушали остальным, что в шатер гостям должно входить спиной, как знак их добрых намерений. А на самом деле так они стали скрывать свои гнусные замыслы от честных орков». Я подошел, сел на шкуры и назидательно произнес: «Нужно, родаки, возвращаться к истокам». «Это откуда ты вызнал?» — удивился правая рука. Старик, наоборот, возмутился. «Да кто ты такой, чтобы нас учить?» — брызжа слюной, заорал он. Его невозмутимость растаяла, как сигаретный дым. «Вот она только что была и уже нету». «Худжгарх поведал, дедушка, и вы бы лучше не ругались на меня, а прислушались. Тебя, например, дедушка, отравят твои же ученики», — пристально посмотрев на деда, сказал я. «Предадут за кусочек власти». Орки ошеломленно заморгали. Я говорил все, что приходило в голову. По сполохам их аур я понял, что у них шел до моего появления серьезный разговор. Оба были на взводе, и в таком состоянии им можно внушить что угодно. Сейчас главное — дожать. «Что твои духи, дедушка, об этом не сообщили?» Я закрыл глаза. «Нет, не сообщили», — засмеялся я. «Они сказали тебе, что на мне печать молодого бога, верно?» Увидев, как изменились лица орков, я понял. «Все, они мои. Попал». «Попал!» Но догадаться, что могли сказать ему духи из-за грани, было нетрудно. Мне и Шиза объявляла об этом. Худжгарх наложил на меня отпечаток, и в духовном мире это видно. «А что будет со мной?» В установившейся тишине было слышно, как дрогнул голос правой руки. «Ты примешь смерть от своего лорха, Быркарам». Вспомнив о вещем Олеге, ответил я. Орки всегда были излишне суеверны. Кто-то гадал на косточках, кто-то на внутренностях убитых животных. Старики видели смысл в движениях степных орлов. Так что мне было несложно завладеть их вниманием. «Я когда-нибудь прибью чурвака», — возмутилась правая рука. «Я давно видел, что с моим лорхом что-то не в порядке. А этот облезлый сын Мерха и Шарныги мне твердит, похромает и перестанет». «Будешь должен, Быркарам», — невозмутимо отреагировал я на его тираду, обращенную к неизвестному мне чурваку. Правая рука автоматически кивнул, соглашаясь, и открыл рот, выставив на обозрение здоровенные клыки. «Это еще за что?» — спросил он, но как-то неуверенно. «Хм, как это за что? Я предупредил тебя об опасности?» «Предупредил? Ты, возможно, избежал смерти. Поэтому за тобой долг». Быркарам бросил на меня злой взгляд. «Ничего ты не сделал. Только языком трепал». Он поудобнее скрестил ноги, взял чашку гайрата и выпил его. Я пожал плечами. «Неблагодарный от Божьего суда не уйдет, верно?» Я повернулся к старому шаману. Тот в знак согласия кивнул. Быркарам посопел и вынужден был выдавить из себя. «Ладно, сочтемся». Потом посмотрел на старика. «Так и быть, признаю эту девчонку своей». Посмотрел изучающе на меня, оглядывая сверху донизу. «Еще что-то сказал Худжгарх?» «Сказал». Я взял чашку гайрата, принесенную одной из жен правой руки, и пригубил. Не дождавшись от меня развернутого ответа, орки переглянулись. «Что сказал?» — немного нервно спросил Быркарам. Я, изобразив удивление, посмотрел на него. «Я вам что, гонец, что ли? Что надо, то и сказал». Старый шаман не выдержал. «Ты наглец, не гонец! Ты посол вангорского короля. Правда, не знаю, почему король решил умаслить достоинство нашего великого хана и прислал такого малозначимого чиновника». Он хотел одолеть меня словами. Хм, наивный. Я сделал еще глоток гайрата. «Вот нравится мне этот напиток. Похож на кумыс. Бодрит и освежает. Вот только запах лорха, исходящий от напитка, немного неприятен, но с этим можно смириться». «Это дедушка не он решил», — поставив чашку на маленький низкий столик, ответил я. «Так пожелал молодой бог. Я вообще не хотел к вам ехать. Народ вы неблагодарный. Забыли заветы отца, и как необъезженные лорхи бредете каждый в свою сторону. Шаманы, что должны были пасти и наставлять первых детей Творца, только о своей власти и мечтают». «Так сказал Худжгарх». Я в упор сурово посмотрел на них. Голос мой изменился, и по моему телу прошла дрожь. Чужой голос моими устами произнес. «Кому много дано, орки, с того много спросится». В следующее мгновение я стал самим собой. Орки замерли. Их чаши с гайратом остановились на полпути. Они вытаращились на меня. «Ну, Шиза, ты и выдала», — сказал я хулиганке. «Даже меня пробрала. Как ты использовала мои голосовые связки? Хм, классно получилось». Самозванная княгиня Новороссийская второй раз самостоятельно заговорила. «Растет крошка». Внутренне засмеялся я, хотя внешне оставался невозмутим. Оба орка поставили чаши с гайратом. «Разрушитель!» — обратился ко мне правая рука. «Мы понимаем, что ты человек непростой. Поэтому перед твоей встречей с ханом мы должны знать, что ты привез и как это отзовется в степи». Он вытер вспотевший лоб. «Я понимаю, Быркарам. И готов рассказать вам о раскладе сил в мире, для того, чтобы вы могли принять решение и посоветовать хану, как быть. Просьба короля Вангора на этом фоне покажется вам очень незначительной, а последовав ей, вы получите много». Орки подобрались. «Спокойная жизнь, родаки, прошла. Узел всех событий сейчас завязан в Снежном княжестве. Именно там началась борьба старых богов с новыми. Вернее, одного старого бога с новым богом. Если победят новые дома, то Снежное княжество вступит в союз с Великим лесом. К этому все готово. Этот союз присоединит к себе в качестве сателлита степь и будет назначать великого хана. Половина оркских племен готова на это пойти. Остальных или истребят, или принудят. В степи произойдет перераспределение сил. Главными станут оседлые племена. Ими легче управлять, пояснил я. Затем этот союз захватит весь континент. И главными будут лесные эльфары. Люди вновь будут рабами и товаром. Это план старого бога. В этом случае его власть будет незыблемой. Но в этой картине мира нет места вам, мне и великому хану. Мы не нужны старому богу, так как никто из вас не захочет уступить место другим, послушным его воле и планам. Ты, дедушка, знаешь, — обратился я к старику, — что тот, кто называет себя богом, на самом деле не бог. Он только смотритель этого мира. Молодой бог имеет другие планы. И в его планах вы и эльфарская принцесса, и король Вангора занимаете ключевое место. Воинство Худжгарха — его меч карающий. Орки сидели, не шевелясь. Я видел, что их пробрало. Поэтому вам предстоит решить, даже ничью сторону вы примете, это не обсуждается. Для Рока вы отработанный материал. Мусор. Вы никогда не признаете власть леса. А сколько вы вообще сможете прожить? 10 лет? 20? Такой срок вам выделен Роком. Или пойдете за молодым богом, и, может быть, у нас получится победить? Орки помолчали, обдумывая мои слова. Переглянулись. «Мы услышали тебя, разрушитель», — прервал затянувшуюся паузу Быр-Карам. «Завтра отдохни, а вечером тебя хан пригласит к себе. Ему все это сам расскажешь». Аудиенция у советников великого хана была окончена. Я сделал то, что должен был сделать. И, не допив гайрат, как того требовал обычай, значит, не прощаюсь, вышел. После ухода человека Быр-Карам спросил шамана. «Ты ему веришь?» Старик невесело усмехнулся. «Я-то могу не верить. Дело в другом. Ему духи верят». Он недовольно покачал головой. «Как же все скверно. Даже гораздо хуже, чем я думал». Он кряхтя поднялся. «Пошли к хану». Мне выделили мой прежний шатер и еще один для моих спутников. У шатра стояла стража, те самые орки, которые охраняли меня раньше. Где разместили гангу, я не знал. Рядом с шатром бродили, словно тени, мои спутники. Орки увидели меня и снова чему-то обрадовались. «Гаржик, ты снова демона зажаривать будешь, а потом съешь?» — спросил первый стражник. «Если что, позови, мы тоже отведаем», — попросил второй. Я недовольно зыркнул на замерзших эльфаров и усмехнувшегося Фому. «Хорошо, если поймаю, то позову». «Вы не бродите», — обернулся я к своей свите. «Идите спать». Я вошел в шатер. Там сидела и ждала меня Ганга. «А ты как здесь оказалась?» Я недоуменно разглядывал отчанку. Та также недоуменно смотрела на меня. «А где же быть твоей невесте, как не в твоем шатре? Меня за тебя здесь уже выдали. Если буду ночевать в другом месте, скажут, разрушитель прогнал избранницу». Я стал вспоминать обычаи степняков, но ничего подобного вспомнить не мог. В это время за стенкой шатра раздался громкий шепот. «Я так и думала, что он людоед!» Голос принадлежал Су. «Глупости! Если быть точным, то демоноед. Это был Градиил. Он сожрал демона». «Неважно. Демоны тоже люди, только с рогами», — не сдавалась Сулейма. «Хватит говорить всякие глупости», — остановил их перепалку Фома. «Учитель не ест людей и демонов. Единственное, кого он может съесть, — это лесного эльфара. Он зол на них. И первый, кого он слопает, — когда поймает, будет Ринада». «А снежных эльфаров он не ест?» — осторожно спросила Су. «Гаржик ест все», — встрял в разговор один из орков. Затем шаги стали удаляться. Ганга тоже все это слышала. «Я думала, что стражники шутят», — задумчиво произнесла она. «Конечно, шутят», — засмеялся я. «Я тут пытал одного демона, а они заглянули на шум, увидели его. И я сказал в шутку, что собираюсь его съесть». «Не съел?» — подозрительно спросила Ганга. «Нет, удрал подлец. Ловкий оказался. Тогда я остаюсь. А то мы так редко бываем вместе. Она сдвинула бровки. Отвернись, я переоденусь. Это еще зачем? Я сделал вид, что удивился. Может, я посмотреть хочу, что получил, и оценить? Если я при тебе разденусь, ты уже не отмажешься от брачной ночи. Согласен? Я тут же среагировал. Нет, не согласен. Пока нет. И живо отвернулся. Ничего себе, а вдруг детишки пойдут? Мальчики, девочки. Что я с ними делать буду? Нет уж, я лучше погодю. Погожу. Да что такое? В голове не осталось ни одной мысли, а только образ обнаженной Ганги. Один баран, два барана, коза. Начал я считать животных. Сзади меня обняли тонкие, но крепкие ручки. Захватили в плен, и трепещущее тело плотно прижалось к моей спине. Я обернулся. Полностью обнаженная Ганга сияла счастливой улыбкой. «Шиза! Лиан! Малыши! Где вы, гады?» Мои призывы остались без ответа. И сам я тонул в объятиях Ганги, как в пучине. А моя решимость погодить вспыхнула от огня Ганги и осыпалась под ногами серым пушистым пеплом. В шатре Сулейма яростно взбивала подушку из овечьей шерсти. Она кидала злые взгляды на спокойно жующих мужчин, и слова раздражения готовы были сорваться с ее уст. Наконец она не выдержала. «Гангу надо спасать», — заявила она. «И хватит жрать! Вы мужчины или нет? Если вы не расскажете ей, что он людоед, то это сделаю я!» Девушка воинственно сжала кулачки. «Милорд не людоед, девочка. Он нормальный», — отмахнулся Градиил. «Спать ложись». «Я не могу спать», — отрезала эльфарка и, отбросив подушку, села рядом с Фомой. Посмотрела на тарелку с жареным мясом, посыпанным тонко нарезанным луком, и поджала губы, так что они превратились в ниточку. «Я его боюсь. А вдруг он однажды Фомочку съест?» Она посмотрела на орка, потом на кусок мяса, который исчез у него во рту. «Как представлю, это так страшно становится!» «Учитель орками не питается, Су!» — постарался успокоить девушку Фома. «Мы невкусные». «А демон что? Вкусный?» Не сдавалась эльфарка и, глубоко вздохнув, протянула руку и взяла кусок мяса с лепешкой. Задумчиво жуя, она слушала разговор мужчин. «Фома, ты милорда знаешь дольше нас», — сказал Градиил. «Как он смог наладить отношения с орками? Они его воспринимают как своего и даже как гаджика». «Духи говорят, что он послан к оркам», — весьма неопределенно ответил Фома. «И что это значит?» — не отставал Градиил. Фома хмыкнул. «Не знаю». «А что ты вообще знаешь про демона-еда?» — вклинилась в их разговор Су. «Ты постоянно ему в рот смотришь, как на Бога молишься. Учитель то, учитель сё, учитель такой. Тьфу, противно». Фома приобнял раздраженную эльфарку. «Учитель любит меня как сына и отдаст жизнь свою за меня, за Градиила, за тебя тоже. Он такой. Если с кем беда, он всегда рядом. Он избранник богов Су. А слухам и сплетням не верь». «Тоже мне избранник. Кто это видел?» «Я видел», — спокойно ответил Градиил. «Он выкупил меня из рабства и отпустил. Ему сивучи отрубили руки и ноги и выбросили во враг. Там его я и нашел, истекающего кровью. Хотел добить, да слава богам, рука не поднялась. У него за три круга все отросло». «Не может быть», — не поверила Сулейма. «Вы все просто очарованы и околдованы им. Все, я спать ложусь. Она опять потерзала подушку, вымещая на ней свою злость, и, свернувшись калачиком, закрыла глаза. Ночь вступила в свои права. Градиил и Фома уснули на своих местах. Изредка были слышны переклички часовых. Цикады успокоительно стрекотали в темноте, навевая сны. А из-под полога шатра вылезла маленькая фигурка. Она замерла и осмотрелась. Не заметив ничего тревожного, пригнувшись, метнулась наверх по склону холма. Проскочила легкой тенью между разожженных костров, упала за границей света и переждала проход парных часовых. «Ты слышал?» — спросил один из них у второго. «Левая рука вернулся». «Это который, что небесную невесту увез?» «Он самый. Рюкзак и Транык говорили», — часовой понизил голос. «Что сами видели, как перед состязанием этот человек готовил демона на еду. Еще им предлагал попробовать». «Да врут, наверное». «Ну, может, и врут», — согласился первый. «Только они сами напросились охранять его. Говорят, очень хотят демонятины попробовать». Часовые ушли дальше, а тень, чуть выждав, метнулась дальше наверх. На вершине холма стояло два шатра. У входа в тот, что поменьше, дежурили два орка. У того, что был гораздо больше, не было никого. Тень проскользнула по земле к шатру и заглянула внутрь. «Ганга!» — осторожно позвала она. Не получив ответа, протиснулась дальше и встретилась нос к носу с огромной собакой. Та разинула пасть, в которой могла уместиться человеческая голова, и лизнула ночную гостью мокрым языком по лицу. Ганга со страхом и в то же время с непреодолимым желанием, отбросив стеснение и одежду, прижалась к широкой спине своего жениха. Что ее толкнуло, она сама не понимала. Это было как затмение, как прыжок со скалы в пропасть, без оглядки и сомнений. Она не думала, что ее оттолкнут или обругают. Она не думала, что человек сможет разжечь в ней такой жаркий огонь. Но он смог. Он повернулся, нашел ее губы и, целуя, утопил ее в ласковых, нежных словах. Ее сердце таяло и, казалось, перестало стучать. Ее подняли на руки, легко и в то же время осторожно отнесли на постель. Она открыла глаза, увидела жениха, склонившегося над ней, и снова закрыла. Когда в следующее мгновение его рука прикоснулась к ее груди, она выгнулась, как от удара тока, и открыла глаза. Открыв их широко, она с удивлением обнаружила, что он уже разделся. «Как ты?» Она не успела закончить вопрос. Нега, истома и огонь стали наполнять ее тело. Ганга крепко обняла человека, прижав его к себе. Ей хотелось познать его, познать быстрее. Но он мягко отстранился, а его губы побежали по ее телу, унося ее куда-то в неведомую высь чувственного наслаждения. Такого ей испытывать не приходилось. Конечно, тетки рассказывали ей, что им нравится это дело, но всегда при этом называли мужей козлами, грубыми и вонючими. Человек был нежен, как прикосновение лепестков озерной лилии. Его запах кружил ей голову. Его руки, сильные и нежные, одновременно сводили ее с ума. Она выгибалась от их прикосновений, трепетала и в конце концов не смогла сдержаться. Застонала. «Иди ко мне», — потянулась она к нему губами, и как только их губы сомкнулись, лагерь огласил истошный, отчаянный вопль. Ганга вздрогнула, очарование момента было разрушено. Ей стало стыдно из-за своих чувств и желаний, и она с силой оттолкнула жениха. «Нападение», — негромко проговорила она. Метнулась к одежде, показав во всей красе свое сильное тело, и стала поспешно одеваться. Вопль раздался снова, а следом громкий лай. Ганга взглянула на обнаженного жениха, опустила глаза, и краска залила ее лицо. Жених проследил за ее взглядом и тут же отвернулся. «Твою дивизию! Что же делать?» Кровь сильно прилила к низу, и охватившее меня возбуждение не проходило. «Не стой столбом, Ири! Одевайся!» — прикрикнула Ганга, прыгая на одной ноге и второй пытаясь попасть в штанину. «Шиза, спасай!» — взмолился я. Ушел в боевой режим, оделся и вышел. Ганга, наконец, попала в штанину, и когда подняла голову, я уже стоял в полном снаряжении. Она удивленно заморгала, не веря своим глазам. «Оставайся здесь. Я сейчас узнаю, что произошло. Разберусь и вернусь». Ганга в ответ только хмыкнула и натянула штаны. Ее шелковые трусики остались лежать в сторонке вместе с лифчиком. Я стоял в толпе орков и с удивлением смотрел на Сулейму, забравшуюся на шест ханского бунчука. Рядом стоял Быр-Карам и с любопытством рассматривал девушку. Внизу сидел огромный сторожевой пес и, виляя обрезанным хвостом, тоже пялился на эльфарку. Налюбовавшись на это чудо среди степи, правая рука спросил: «Это твоя эльфарка?» «Моя», — кивнул я. «А что она там делает?» «Сейчас узнаю». «Сулейма, что ты там делаешь?» «А вы не видите? Висю». «Она висит», — пояснил я Быр-Караму и всем присутствующим. «А почему она там висит?» «Сейчас спрошу». «Ты зачем туда залезла, Сулейма?» «Я от собак спасалась». «Она от собак спасалась», — сказал я громко, чтобы все слышали. «Псы охраняют шатер жен хана. Что она там делала? И как прошла охрану?» «Сейчас и это спрошу». Я чертыхнулся про себя. Куда ее нелегкая ночью понесла? «Сулейма, что ты здесь делаешь? Это запретная территория. И как ты прошла посты охраны?» «Да слышала я вопрос», — ответила эльфарка, крепко цепляясь за шест. Висеть ей было очень неудобно. «Что вы все время повторяете за этим дядькой?» Затем она вскинула голову и заорала на весь лагерь. «Ганга, беги! Он людоед! Тьфу! Эльфоед! Нет! Демоноед!» Ганга протиснулась сквозь любопытную толпу орков, стражников и прислуги. Встала рядом со мной и спокойно спросила: «Кто?» «Да он же, он, учитель, твой жених, он и тебя сожрет. Я искала тебя, чтобы предупредить». «Это правда?» — с искренним удивлением спросил Быр-Карам. «Нет, конечно», — ответила Ганга. «Девочка просто слишком впечатлительна и, услышав шутку стражников, поверила в нее, а затем обратилась к виновнице тревоги. «Слезай, Сулейма, я отведу тебя в свой шатер». «Не могу». «Почему?» «Я собак боюсь». Позади раздалось кряхтение. Я оглянулся. Старый шаман шамкал губами. «У тебя разрушитель и невеста, и спутники. Все ненормальные. Как вы живете?» Он развернулся и пошел прочь. Быр-Карам махнул рукой. «Уберите пса». И мне на ухо задал вопрос: «Ты точно не людоед?» «Нет». «То есть, людоед?» — переспросил он. «Да нет же!» У меня заканчивалось терпение, и я ответил с возмущением: «Делают из меня не пойми что!» «Су, слезай, я тебя выпарю!» — гневно велел подоспевший Фома. «Не слезу». «Это еще почему?» «Ты меня пороть будешь». «Он тебя пороть не будет. Я не дам», — вступилась за эльфарку Ганга. Быр-Карам махнул на все это рукой. «Пошли со мной», — сказал он мне. «Дело есть». «До утра не подождет?» Мне хотелось вернуться к Ганге. Но орк только кратко ответил: «Нет». Посмотрев с сожалением на раскрасневшуюся невесту, я обреченно пошел следом за правой рукой. Быр выгнал всех своих жен, выглянул из шатра и приказал страже отойти на 10 шагов. «Ого, вот это конспирация», — подумал я, и когда вошел Быр-Карам, повесил полог тишины. «Дело такое, Нихеец. Ты теперь наш. Гремучая змея, твоя шальная невеста, тоже. Завтра хан согласится с твоим предложением. Но...» Орк поднял к потолку шатра толстый указательный палец. «Ты тоже должен сделать часть своей работы». «Что именно?» «Пробраться на правый берег и незаметно лишить жизни 2 вождей и 2 шаманов оседлых. Это южане. Они прибыли для разговора с теми вождями, что готовят поход на воинство Худжгарха. Они очень влиятельные противники. Мы не можем к ним подобраться, их усиленно охраняют. Ты же, лавкач, каких свет не видел. У тебя может получиться». «С какой стати я буду рисковать? Я посол Быр-Карам». «Ты не только посол. Ты член моего рода, а я его глава. Так что ты обязан выполнить мое указание». Я с сомнением посмотрел на Быр-Карама. «Что-то я не вижу преимуществ от пребывания в роду гремучих змей. Обязанности ты на меня возложил, а что дашь взамен?» Орк лукаво улыбнулся. «Ты подарки и золото от короля везешь?» «Везу», — осторожно ответил я и прищурился. «К чему это он спрашивает? Да еще так противно ухмыляется». «Ну вот, подарки вручишь, а золото оставишь себе». «Надо же, он мое оставил мне. И не подкопаешься. На тебе, друже, что мне не нужно. Недооценил я его, ох, недооценил». «И когда я это должен сделать?» «Желательно сегодня. Завтра у них встреча. Если они договорятся, то остальные оседлые пойдут за ними. А то и вам проблемы, и нам. А завтра вечером посидишь с ханом, посмотришь ему в рот и получишь согласие. Камлет с соглашением отвезешь к королю. Глядишь, и герцогом станешь». Орк громко заржал, как лигерийский конь. Я скривился. «А как я их найду? Вождей и шаманов?» «Это просто. Они стоят на правом берегу своим лагерем. Шатры сам узнаешь». Он хлопнул себя поляшком. «Хватит болтать, сынок. Принимайся за дело. Ступай, а то скоро рассвет». Он взмахнул рукой, выпроваживая меня. «Что-то здесь нечисто», — задумчиво проговорила Шиза. «А что бы они сделали, если бы мы не прибыли? Пошли сами убивать?» «Навряд ли». «Но мне не хотелось думать, зачем, да почему. Я хотел Гангу. Как ни прятался я от самого себя, я понял, что попал. Я влюбился. И ничего с этим поделать не мог. Шиза сдалась без сопротивления и мне не мешала. Видимо, сработал ее механизм распространения генов или еще чего там, я точно не знал. Она не стала помогать мне и выправлять баланс гормонов. «Ладно, смотаюсь туда и обратно, к рассвету управлюсь», — решил я и с сожалением посмотрел на свой шатер, где теперь пребывала одна моя невеста. «Надо ее предупредить, что вернусь под утро». Но зайти в шатер мне не дала сама Ганга. Она сурово встретила меня на входе. На моих подушках сидела зареванная Сулейма. «Я не одна», — сообщила арчанка. «Хм, тоже мне новость», — засмеялся я. «Я что, по-твоему, не вижу? Су, иди к себе». Эльфарка громко зашмыгала носом, с надеждой посмотрела на Гангу. «Она останется здесь. А ты, людоед, иди к Фоме и Градиилу». Я часто-часто заморгал. «Не понял?» «Не понял. И не надо», — отрезала моя невеста. «Ночевать здесь ты не будешь», — и вытолкала меня наружу. Раздосадованный, я взглянул на ухмыляющихся орков. кому расскажете, ребята? Сожру, как того демона, и не подавлюсь вашими клыками. Я и рога съем. Понятно?» «Понятно, Гаржик», — вытянулись они в струнку. «Ну и хорошо, вот вам за молчание». Я кинул небольшой кошель к их ногам. «Молчание, оно золото». В отличие от других орков, ханская стража не имела стада лорхов и пастбищ. Несла службу за золото и серебро, что можно было потратить в городке у холма. Поэтому мое золото было мгновенно схвачено. А если орк что пообещал, то разобьется, но сделает. Я еще потоптался у входа, приходя в себя. Посмотрел на звезды и услышал разговор. «Прости, Ганга, я не хотела. Я только хотела тебе помочь». «Ты и так мне помогла, Су», — удержала от необдуманного поступка. «Если бы не твой крик, я даже представить боюсь, что бы случилось». «Он бы тебя съел?» «Хуже. Он лишил бы невинности». «Вот гад! Я ему слабительного подсыплю. Я захватила с собой». «Не надо. Я сама на него набросилась. Не знаю, что на меня нашло. Как увидела его рядом, так сердце и остановилось. Влюбилась я. Сильно. Жизни без него не мыслю». «Правда?» «И давно?» «Как только увидела его в трактире. Стоит и нагло пялится на мою грудь. А я на него. Так разозлилась, что хотела убить наглеца, чтобы освободиться. А он возьми и лизни мой сосок. Меня тряхнуло всю до корчиков волос. Стою, злюсь и сама себе говорю: он мой и только мой. Умру, другому не дамся». «Как здорово! Как я тебе завидую!» — мечтательно высказалась эльфарка и уже строже добавила: «Только пороть себя не давай». Ганга расхохоталась. «Пороть? Да ты что? Он меня от смерти спас. Проклятие каким-то образом вытащил и скрывает это. Думает, я не знаю. Молодой он еще, глупый», — нежно произнесла она и замолчала. «Слышали?» — шепотом спросил я орков. Те молча кивнули. Я достал еще мешочек с золотом и протянул им. «Забудьте». «Уже забыли?» — прошептали они. «Эх, Ганга права. Рано еще любовью заниматься. Я еще не весь мир насилия разрушил до основания. Вот разрушу до основания, а затем...» Перед глазами встала Ганга, натягивающая штаны. Я даже зажмурился. «Что затем?» — спросила Шиза. «Мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Пошли разрушать, ваше высочество». В полдень в ставку заявилась делегация оседлых орков. Суровые, кряжестые и более высокие орки, занимающиеся земледелием, почерневшие от южного загара, они решительно поднимались по склону холма. Я стоял у шатра, выделенного моим спутником, и, приложив руку козырьком, смотрел на длинную вереницу неспешно идущих орков. Их остановили у внутреннего кольца охраны и пропустили дальше только пятерых. Еще через полчаса за мной пришли стражники и два шамана. «Гаржик», — строго, но вежливо обратился ко мне старший, — «тебя требуют на совет к хану». «Ну, раз требуют, то пойдем», — не стал спорить я. Мы прошли стражу, усиленную войнами. К холму подтягивались войска рода великого хана. А это значило, что заваривалась непростая каша. И еще это значило, что хан был готов к такому развитию событий. У меня засосало под ложечкой. Не к добру все это. Вроде как под конвоем я был доставлен в ханский шатер. Обострять ситуацию не стал и зашел спиной. Повернулся и, спокойно улыбаясь, поздоровался. «Поздорову, братья гаржики! Поздорову, великий хан!» Хан спокойно выслушал и кивком указал мне на свободное место. Оно было чуть в стороне от остальных. Словно подсудимый, пришло мне в голову сравнение. «Садись, Тохрангор из рода гремучих змей», — сказал великий хан. «К тебе разговор есть». Усевшись, я успел рассмотреть присутствующих. Сам хан спокоен, его аура не пляшет. Правая рука тоже спокоен, даже слишком. Рядом с правой рукой сидел шаман и, полуприкрыв глаза, перебирал четки. Его аура выдавала быстрый мыслительный процесс, происходящий в голове старого интригана. Из пятерых оседлых орков двое не самые слабые шаманы. Да, они еще и жрецы культа Рока. Вот оно как. Орки смерили меня презрительными взглядами и отвернулись. «Великий хан!» Продолжил говорить один из шаманов, в отличие от кочевников, крепкий, высокий орк. Одет не по-шамански, но с шаманским жезлом за поясом. «Мы прибыли гостями в твои земли, а на нас подло напали. Убиты 20 орков, среди них 2 муразы и 2 верховных шамана племен». Орк говорил спокойно, но в его голосе слышалась такая твердость, что я стал понимать. Он не уйдет, пока не найдет виновного. И выдворить его не смогут. От него вдруг повеяло властностью, под тяжестью которой согнулись все. Я тоже не стал сопротивляться и нагнул голову. Рок дал ему часть своей власти. Надо же! Только зачем он ее так рано проявил и в самом начале? Дошло до меня. Он проверял, есть тут кто из служителей или последователей Худжгарха. Мои догадки подтвердил сам шаман. Он выпрямился и оглядел всех присутствующих. «Сильный, но не умный», — размышлял я, рассматривая носки своих сапог. «Хотя противник не слабый. Интересно, что ответит хан?» Шаман убрал давление, и посеревший великий хан, сильно смущенный от осознания своего бессилия, с трудом выдавил из себя. «Ты обвиняешь в этом меня?» «Нет, хан, но кто-то из твоей ставки пробрался к нам на правый берег и совершил это злодеяние». Он помолчал, давая время обдумать его слова. «Мы проведем ритуал связи с духами, и они укажут на виновных. Что скажешь?» «Я не возражаю. Если духи укажут на виновного, а у него не будет защитника, я отдам его вам для совершения правосудия». «Мы не просто попросим духов. Мы хотим получить подтверждение от стражи. Они должны были видеть, кто ночью не спал и бродил». Шаман усмехнулся. «Чтобы потом злые языки не сказали, что это все мы придумали, чтобы умолить твое достоинство, хан. Кроме того, я вижу здесь человека с печатью ложного бога. Он противник Творца. И это подозрительно. Мы хотим знать, где он был этой ночью». «Опа!» Картинка у меня сложилась. Я мельком взглянул на Быркарама и на верховного шамана. Эти два прохвоста знали, кого посылать на такое задание. Печать Худжгарха на мне. Для этих шаманов это как папаха со звездой на Штирлице, идущему по Берлину. Всяк, имеющий связь с духами, это прекрасно видел. Но вот скоты подставили. Только зачем? Они что, полные дурни и думали, что я им это спущу или это спустит Худжгарх? Для чего ложиться между молотом и наковальней? Или они настолько хитры и изворотливы, что мои планы попали внутрь их планов? Думай, Витя, думай. Возникло сильное желание оказаться на горе и получить подсказку оттуда, но я вовремя себя остановил. Мне не тягаться с Роком на его поле битвы, и надо уводить его ниже, на саму землю. Там он действует через свои пешки, а пешки могут совершать ошибки. Нет, Наверх я не пойду. Мой противник не шаман, а рок. Чего он ждет от меня? Ясно чего. Проявление силы Худжгарха. Тогда он сможет проявить свою и раздавить меня быстро и окончательно. Он знал, что я отправлен в ставку? Конечно, знал. Это часть его плана. Он только не мог знать, когда и как я доберусь до нее. Но подготовился заранее. Пригнал сюда свои фигуры и расставил их. А этим недотепам, шаману и Быркараму, внушил идею отправить меня убить противников хана. Наверное, так. Тут приходится гадать и додумывать. Мое сознание работало с перегревом. Но что-то слишком просто. Чего-то не хватает. Чего? Не думал же он, что я так просто попаду в ловушку. Что тогда? От пришедшей в голову догадки мои брови полезли наверх. Ганга. Он действовал через нее. Возбудил ее, она меня, и мои мысли были заняты совсем другим. Как же хорошо он знает человеческую природу. Знать бы еще, как он воздействует на людей и разумных, внушает им, что и как надо делать. «Где ты был ночью, заблудший?» — обратился ко мне служитель Рока, применив слово силы, и надавил. Я не стал сопротивляться и согнулся, но вслух произнес: «Пусть тебе об этом расскажут духи умерших соплеменников, шаман. Я на тебя плевать хотел». Но неожиданно печать Худжгарха вспыхнула и рассеяла силу шамана. Я выпрямился и рассмеялся ему в лицо. «Что же ваш фальшивый творец не защитил своих слуг?» Я не боялся. Сейчас с врагом разговаривал Иридар, так сказать, слуга Худжгарха со слугой Рока. Я был нагл и вызывающе агрессивен. Хан и его советники побледнели. Они видели, что один бог схватился с другим и хотели оказаться подальше от этого места. Шаман оскалился, как враг, показав во всей красе свои клыки. «Только меня ими не испугаешь». Я на своей территории. Твердо стою на земле и черпаю уверенность из нее. «Тебе придется пожалеть о своих словах, человек», — еле сдерживаясь, проскрипел шаман. Потом повернулся к хану. «Ритуал будем проводить на закате». Гости с шумом поднялись и покинули шатер. Великий хан вытер вспотевшее лицо, выдул полную чашку гайрата и только после этого посмотрел на меня. «Лекарь, ты или будешь владеть каким-нибудь королевством, или погибнешь страшной смертью и потащишь за собой других. На вершину или к смерти?» Он вдруг громко рассмеялся. «Но ты молодец! Как отбрил оседлых!» Он повернулся к старому шаману, затем к правой руке. «Вы видели? Это нам урок. Человек больше орк, чем мы. Да, он согнулся, как и мы, но мы так и остались сидеть согнутыми, а его решимость не сдаваться преодолела силу заклятия этого шамана. Я уверен, что сегодня он покажет этим гордецам, где их место. Я знаю, зачем ты прибыл, Тохрангор. Вот Камлет. Передай королю. На словах передай, как только войска империи завязнут в Вангоре, мы пойдем в набег на империю. И я верю, что воинство Худжгарха выстоит в противостоянии с отступниками. Мы поможем, чем сможем». Я взял чашу гайрата и пригубил. Потом с поклоном поставил на столик. «Я услышал, великий хан. Худжгарх говорит, помогать не надо, это не ваша битва. Не идите против него, этого будет достаточно. Не поддерживайте служителей того, кого они ложно называют творцом. Если вы будете держать нейтралитет, вы будете в безопасности». «Я услышал тебя, посланец духа мщения». Хан был удовлетворен. «Это все?» «Нет», — жестко ответил я. Зачем надо было убивать оседлых?» Хан посмурнел, бросил недовольный взгляд на шамана. «Пусть наш шаман тебе это расскажет». Тот молчал. «Дедушка, я и так женюсь на вашей внучке, которую вы подослали ко мне шпионить. Чего вы добиваетесь?» Он молчал. «Вы когда-нибудь писали против ветра?» — спросил я. Тот удивленно поднял глаза. «Нет. Я что, по-твоему, идиот?» «Так вот, дедушка, со мной вы ведете себя именно так. Пытаться избавиться от свидетеля Худжгарха — это писать против ветра. Или вы думаете, что Худжгарх не видит этого?» Старик невесело усмехнулся. «До ханов далеко, до богов высоко. Так надо было». Кому надо было, я спрашивать не стал, знал и без него. Старик сам себя перехитрил. Стараясь угодить и вашим, и нашим, нашел серединку. От опасных соперников избавился и меня подставил. А он и хан ни при чем. А то, что я должен буду выпрыгнуть из штанов, чтобы разрулить эту ситуацию, его мало волновало. «Мы верим», — излишне бодро проговорил Быр-Карам. «Ты справишься? Кстати, а как ты убил два десятка орков?» Я посмотрел на него с улыбкой сожаления. «А я их не убивал», — ответил я. Инферно. Преддверие. Из открывшегося окна портала выскочила сутулая, длиннорукая сингурка. Она, пригнувшись, осмотрелась и отбежала дальше. Следом за ней, обреченно плетясь, вышли в колонну по одному два десятка демонов. Они остановились и стали ждать. За ними выскочили еще две сингурки, и последним вышел высокий статный демон. Он огляделся по сторонам, расправил плечи, и за его спиной выросли два золотых крыла. Окно портала схлопнулось. Демон тряхнул плечами, крылья сложились и исчезли. «Ведите их по этой дороге в гору», — приказал сингуркам демон. «У развилки перед мостом остановитесь. Там может сидеть водяной вампир». Отряд тронулся в путь, все время поднимаясь в гору. На горизонте дымил вулкан. Столб дыма ровно поднимался к небу. «До выброса еще далеко», — подумал Алиш. Он шел последним, сканируя путь, хотя понимал, что ничего не обнаружит. Хищники преддверия появлялись и меняли места засад после выброса, а его не было. Но кто знает, как развиваются законы этого странного замкнутого мира. Здесь никогда нельзя быть уверенным в чем-либо. Стоило приноровиться к одним существам, как появлялись новые, словно по волшебству или после побега из очень секретной лаборатории. Прокс периодически наведывался в свою бывшую тюрьму и устраивал охоту на ментальных хищников. Добывал их сердца и менял на камни скрава, самый ходовой и дорогой товар. К его удивлению, он ни разу не встретился с красными скравами, хотя точно знал, что они посещают этот заповедник редких артефактов. У подножия горы, где работали на руднике братья Мураба, Бурьба и Рураба, их ждали все трое. Они были радостны и в то же время чем-то встревожены. «Новые рабы, хозяин, это хорошо», — как всегда первым высказал свое мнение многословный Мураба. «Братья всегда сначала высказывали свою радость при виде рабов и только потом здоровались». «С прибытием, хозяин!» — в три голоса проговорили они. И хотя Прокс никогда не считал себя хозяином их рудника, они продолжали считать его главным. Он понимал, что таким образом братья обезопасили себя от конкурентов. Банды здесь плодились как грибы после дождя и так же быстро пропадали в борьбе за выживание. «У нас беда, хозяин», — вставил свое слово Бураба. «Да, беда, хозяин», — подтвердил, качая головой, Рураба. «Мураба все расскажет». оба уставились на брата. «Вот чего вы лезете вперед всех?» — осадил их Мураба. «Разве я не знаю, что нужно рассказывать? Где ваше гостеприимство? Сначала нужно встретить дорогого гостя, накормить, показать ему сингурку, а потом уже рассказывать о наших бедах. Вы тупицы!» «Ты всегда, Мураба, говоришь, что хозяина нужно накормить», — вступили в перебранку братья. «А он никогда ничего не ест. Мы самого жирного демона зарезали и зажарили, лишились работника и, кроме того, повара». «Вы просто дурни», — возмутился Мураба. «Неважно, ест хозяин или нет. Мы показываем ему наше уважение и гостеприимство. Понятно?» И, не дожидаясь ответа, презрительно отвернулся от них. «Хозяин, у нас появились проблемы. И не только у нас. Проблемы появились у всех. Три демона прибирают к рукам преддверие, и никто им не может противостоять. Раз уж эти неучи нарушили правила», — он еще раз презрительно взглянул на братьев, — «то я продолжу. Недавно в нашем мире появились владыка демонов и две повелительницы хаоса. Эти ведьмы могут выходить в астрал и видеть оттуда опасность. Они не могут убить тварей, но ловко уходят от засад. Потом они осмотрелись и стали обкладывать данью шахты. Когда первые владельцы отказались им платить, они провели показательную казнь. Через этот проклятый астрал убили всех, и хозяев, и рабов. После этого поставили управляющего, в селении забрали силы рабов, а когда старейшина стал возмущаться, его разорвали на части. При этом он долго мучился. Вот. Теперь никто им не перечит. Они пришли и к нам, осмотрелись и тоже наложили дань. Половину добытого отдавать им. Для контроля поставили смотрящего. Были тут другие скравы, но помогать не стали. Выкупили у них сердца и ушли». «Разберемся», — кивнул Прокс. «Пошли посмотрим, как моя сингурка поживает». Они стали подниматься наверх. У входа в шахту их ждал наглый и толстый демон. «Ты кто?» — заступив дорогу Алишу, спросил он. Алиш, ни слова не говоря, сгреб его в охапку и спокойно выломал рога. Затем подумал и засунул вопящему демону рог в задницу. Дал хорошего пинка и крикнул вслед: «Эта шахта моя! Увижу чужого — убью! Так и передай!» В пещере, скудно обставленной незамысловатыми вещами, коврик, тумбочка и стул, на топчине лежала Лирея. Руки и ноги ее заметно подросли. Еще полгода, и она восстановится. Только красота Лиреи резко шла на убыль. Она катастрофически быстро старела. Такое случилось и с Кромой. Но, как сказал всезнающий Мураба, такое происходит со всеми. Потом демоны выправляются. Это перестраивается организм, принимающий слишком много сырого хаоса. А люди, эльфары и остальные недемонические расы здесь просто погибают. «Как дела, девочка?» — спросил Алиш. «Уже лучше. Только почему-то старею вон», — она показала на руки. «Сморщились, как у старухи, и грудь высохла». Лирея без стеснения откинула культей покрывало. Сингурка лежала полностью обнаженной. Тело ее ссохлось, ребра выступили наружу, поверх впавшего живота. И когда-то красивая полная грудь лежала маленькими сморщенными мешочками, распластанными по телу. «Не беда», — приободрил ее Алиш. «Это организм перестраивается для жизни в преддверии. Скоро ты пойдешь на поправку». «Надоело», — произнесла сингурка. «Возятся со мной, как с ребенком. Обтирают, поднимают на ведро, кормят с ложечки и даже на воздух не выпускают». Алиш, слушая ее, согласно кивал, показывая, что понимает ее проблемы. «Я распоряжусь, чтобы тебя каждый день выносили на воздух. А в остальном терпи. Я тебе в помощь трех теней привел. Будете выходить вместе. А там Лире как повезет. Не думаю, что все его проходят по одному и тому же маршруту. Местные боги не глупцы и понимают, что прошедший расскажет, как надо проходить лабиринт. А это уже не настоящий подвиг, девочка. Но это все еще впереди. Кроме того, можно и здесь остаться. Занятие найдется. Он укрыл ее покрывалом. Лежи, а мне надо решить парочку проблем. Его сканер показал приближение астрального ходока. Алиш раскрыл крылья и потянулся сознанием вверх. Ему, как князю Инферно, не надо было покидать свое тело. Он мысленно поднялся на нижний слой и стал ждать. Из тучки осторожно выглянула старая, но все еще сильная демонесса. Астральные сущности живых существ были точной копией своих физических тел. Демонесса нервно пощелкала кнутом. Алиша она не видела, так как он провожал ее только взглядом, но при желании мог наложить на нее оцепенение или вообще сдернуть к себе в пещеру, разорвав связь с телом. Но тогда нужно будет искать затаившихся противников, а долго пребывать в преддверии не входило в его планы. Он знал, что она чувствовала слежку, но не понимала, откуда за ней следят. Скорее всего, она подумает, что из верхних слоев ее выслеживает хищник. Постояв в нерешительности и нервно стуча кнутовищем по сапогам, демонесса решила не рисковать. Она снова спряталась в тучке и стала удаляться. «Кого она хотела обмануть?» — усмехнулся Алиш. «Может, только низшего астрального духа?» Он, сам не понимая как, провожал ее взглядом. Она прошла над лесом, где он встретил паучиху, и вышла к скалам, откуда он спустился, попав в этот закрытый мирок. На его склонах гнездились гарпии. Вот под их прикрытием и облюбовала себе место эта троица. Они нашли пещеру в подножии скалы. Из пещеры вытекал мутный ручеек. Вход в нее скрывал валун и чахлый серый кустарник. У костра сидели двое – демон и еще не старая демонесса. Тело другой лежало у их ног. Тут же висела и жарилась над костром разделанная туша смотрящего. Он узнал его по безрогой голове, валявшейся в стороне. Демонесса вошла в свое тело, недолго полежала, приходя в себя, а затем села. Демон лениво подкладывал в костер ветки. «Ну что, разобралась с братьями и их хозяином?» — спросил он. «Нет, Шарус. На этот раз я не смогла пройти по астралу. Мы слишком часто посещали его и привлекли сюда астральных хищников. Один из них сидел в засаде перед шахтой. Я долго ждала, но он не уходил. Поэтому я вернулась». Демон поднял ногу и с силой ударил демонессу по лицу. Та с криком упала и откатилась в сторону. Длинные распущенные волосы ведьмы, висевшие неопрятными космами, разметались и попали в костер. Они вспыхнули, и демонесса закричала еще громче. Она принялась их лихорадочно тушить, и, наконец, ей это удалось. Но к тому времени от ее шевелюры практически ничего не осталось. Сальные грязные волосы вспыхнули, как спички. «Шарус, скотина, ты не прав!» — поднялась с земли разъяренная и сильно обиженная демонесса. «Это у повелителя ты был при власти, а здесь ты такой же демон, как и я. Или Гризанна?» Она вытащила из-за пояса кнут и резко взмахнула им. Жало кнута злобно свистнуло и устремилась к лицу демона. Видимо, тот забыл, что его власть над повелительницами хаоса закончилась с их появлением в преддверии. Здесь их магические способности не работали. Он по привычке только шевельнул лапой, надеясь отвести удар, но гибкое тело кнута обогнуло руку, и конец с металлическим крючком попал ему в глаз. На лице мгновенно появился темный рубец, а демон, ослепший и разъяренный, в ярости заревел. Он обхватил своей огромной лапой кнут и, дернув, вырвал кнутовище из рук демонессы. У обоих сработали вбитые столетиями рефлексы. Ведьма также не думала, что может потерять свой кнут. В привычном ей мире это было невозможно. Он был привязан к хозяйке при жизни и смертельно ранил любого, кто пытался взять его в руки. Но он умирал вместе с хозяйкой. И хотя она еще была жива, она была лишена прежней власти, а сам кнут своей волшебной силы. Не успев вовремя вытащить руку из петли, демонесса отрывка полетела на землю, под ноги разъяренному демону. Тот стал бить ее ногами. Один удар пришелся в голову, другой в живот. Третий откинул бесчувственную демонессу в костер. Даже в астрале Алиш почувствовал вонь горящей плоти. Демонесса пришла в себя и с воем выкатилась из костра. Туша демона, жарившаяся до этого, валялась на земле. В следующий момент в дело вступила вторая демонесса. Ее кинжал вошел в сердце подруги со стороны спины. Та, стоя на коленях, зашаталась, а затем опрокинулась лицом вперед, в костер. Демон еще ревел от боли и бешенства. Глаз вытек, а через всю красную морду шел багрово-черный рубец. Он еще несколько минут метался вокруг костра, пиная убитую ведьму. Затем немного пришел в себя. «Гризанна!» — прорычал он. «Иди убей этого пришлого и принеси мне его голову!» «Да, мой господин, я сделаю это. Но ты после того, как я принесу голову чужака, одаришь меня своей лаской». Демон, тяжело дыша, посмотрел мутным взором на демонессу, соображая, что она хочет. Презрительно скривился и сплюнул в пыль. «Хорошо, я сделаю это. А ты сделай свою работу. Иначе нас перестанут бояться, и нам придется работать самим». «Не беспокойся. Я не дурочка, как Черганна». Она взглянула на горящее и вонючее тело подруги и оттащила ту за ногу. «Разделай ее, мой господин. Она жирная, и плоть ее будет сладкой». Демонесса облизнулась. Ведьма улеглась и устремилась в астрал. Алиш специально выглянул ей навстречу, когда она еще поднималась, и, захватив ее в объятия своей ауры, впитал ее жизнь в себя. Он мгновенно вернулся в пещеру, и его крылья вновь выросли из-за спины, но опять подросшие. «Алиш!» — пораженно воскликнула Лирея. «Ты стал князем! Но почему крылья золотые?» Прокс спрятал крылья. «Лирея, я сам не понимаю, что происходит. Первый раз они появились на похоронах Листи». «Листи погибла!» Лирея была поражена. Она сморщилась, как от боли, и по щеке Сингурки потекла скупая слезинка. «Как это случилось?» — совсем тихо спросила она. Прокс тяжело вздохнул и сел на табурет. «Она на верхнем слое помогала мне отбиться от инопланетников. Сбила их корабль, а он упал на ее укрытие. Я не успел ее вытащить». Он замолчал, чтобы успокоиться. «Да, ей отрезала половину тела. Листи не захотела жить и взорвала их основной корабль. Я перенес ее тело в разрушенный город. Сингуры с ней простились, и там я предал ее тело огню. В этот момент у меня появились крылья. Но я их не чувствую. Они сами вдруг расправляются, вот как сейчас, и делают взмахи. А почему золотые? Наверное, потому что я золотой скраф». Алиш поднялся. «Ладно, Лирея, не скорби. Жизнь продолжается. Сингуры обрели новую родину, и им нужна новая мать. Выздоравливай и пройди лабиринт. Пройди его, девочка. Во что бы ты ни стала, ради памяти о Листе, ради будущего сингуров». «Я постараюсь, Алиш. Ты сейчас куда?» «Надо с местными поговорить», — он усмехнулся. «Оброк с них снять». Поселок, где проживал работорговец, не изменился с тех пор, как Алиш там побывал. Все так же старый жармых сидел у своих клеток и подслеповато пялился на дорогу. «Здорово, жармых!» – поздоровался Алиш. К старому работорговцу он прибыл в человеческом образе. Тот посмотрел на него и узнал. Это Алиш понял потому, как он скривился. Не любил его старый скряга. «Не сдох еще», — прокаркал старый демон. «Когда я тебя вижу, то самому хочется умереть. Ты нарушаешь все законы природы, хуман». Старик сплюнул на землю. «Чего приперся? У меня нет для тебя товара». Он потер лапами слезящиеся глаза и горестно воскликнул. «Все! Все забрали эти хвостатые твари! Чтоб они в хуманов переродились!» «Ты про демона и демонесс?» — спросил Прокс. «А про кого ж еще? Твои дружки плевать на нас хотели. Поторговались с этими грабителями и ушли. А мы им предлагали хорошую цену за помощь. И все из-за тебя, хуман». «Почему из-за меня?» «Потому что не бывало такого, чтобы хуман стал скравом. И не бывало такого, чтобы один владыка демонов и две повелительницы хаоса попали в преддверье. Ты нарушил порядок и равновесие». «Жармых, сразу видно, что ты старый сын козы и раба. И не надо отказываться. Только такой старый дурак, как ты, мог такое подумать. Я вообще не пойму, почему тебя избрали главой торговцев. Ты ничего не умеешь делать правильно. Ни торговаться, ни делать выводы». Алиш покачал головой. «Я пришел предложить свою помощь в решении вопроса с вымогателями, а ты меня оскорбляешь. Прощай. Я приду, когда ты помрешь, старый могильный трутень». «Постой, скраф!» — воскликнул старый демон. Он шустро ухватил его за край штанины. «Я был неправ. Помоги, и то, что обещали скравам, отдадим тебе». Алиш остановился, с сомнением посмотрел на жармыха. «Что-то я не верю тебе, старик. Ты же постараешься меня надуть». «Ни в коем случае!» — с жаром воскликнул демон. «Я честный торговец, это все могут подтвердить. Ты только помоги, хуман, избавь нас от этих кровопийц». Алиш постоял, изображая задумчивость. «А ты тех алых скравов, что приходили, оскорблял?» «Помилуй боги, конечно нет». Старик удивленно посмотрел на Алиша. «Убили бы сразу. Хотя, когда они тут шлялись, то до того, как вышли из лабиринта, я на некоторых плевать мог. Да, хуман, жизнь переменчива». «Я тоже скраб, старик, но ты меня оскорбил. Чем хочешь выкупить свою жизнь?» Жармых замер и заморгал глазами. «Как это?» «А вот так. Я золотой скраб, прошедший полный путь. Думаю, знаешь, что это значит. А ты смерти мне желал». В тот же миг он на глазах старика обратился в демона. «Демон изменений!» — пораженно пролепетал старый работорговец. Не успел Алиш подумать, что за метаморфозы, помимо его воли, с ним происходят, как старик упал на живот и принялся целовать его сапоги. «Прости, прости, великий скраф. Стар я, забываюсь. Выкуплю жизнь. Два сердца на выбор отдам, и рабов два десятка». «Хорошо, жармых, прощен. Давай сердца двух каменных элементалей и 20 рабов». Алиш брезгливо оттолкнул сапогом работорговца. «Что обещали торговцы за головы этой троицы?» «Золото, драгоценные камни, сердца, амулеты на выбор. Что будешь брать?» «Драгоценные камни. Лучшие». 40 лучших камней», — начал перечислять торговец. «Чистые, как слеза младенца. Все один в один по размеру пшеничного зерна». «Договорились. Жди меня здесь». Прокс не спеша подошел к пещере. У скалы сидел и жрал горелое мясо бывший владыка демонов. Один из тех, кто занимал положение правой или левой руки. Он истощал. Рыжая шерсть на груди и спине свалялась в комки, и сам его вид был жалок. Лишившись своей основной ударной силы в виде демонесс, он был здесь обречен. Чем он не угодил своему князю, Прокс спрашивать не стал. Он появился внезапно из-за валуна и выстрелил из станера. Не ожидавший нападения рогатый демон, привыкший, что его покой охраняли демонессы, повалился на бок и злобно вращал одним уцелевшим глазом. Прокс отрубил головы сначала ведьмам, потом демону, и вернулся к Жармыху. Там его уже ждала целая делегация. Купцы, старейшины, селений, все они столпились во дворе Жармыха и что-то громко обсуждали. При его появлении шум мгновенно стих. «Вот головы ваших врагов». Прокс кинул им под ноги свои трофеи. Головы покатились, и демоны в страхе подались назад. Поколебавшись, вперед вышли 5 старейшин. Осторожно обходя оскаленные, отрубленные головы недавних вымогателей, они поклонились Проксу. Самый старый демон в белом балахоне, страдающий одышкой, громко, но с хрипами, рвущимися из горла, стал говорить. «Золотой скраф, мы посоветовались и просим тебя стать нашим князем». Несказанно удивленный Прокс с любопытством рассматривал собравшихся. «Спасибо, конечно, за доверие, но я не собираюсь здесь жить». «И не надо», — ответил старейшина. «Только согласись быть нашим князем, и твое имя будет защищать нас. Потом передашь княжество своим детям. Мы же со своей стороны будем отдавать тебе 1/5 от всей добычи и всех доходов. Все это будет лежать в твоей шахте 3 братьев. А это тебе от нас подарок». Он протянул красивый золотой браслет. «Это утерянный браслет Курамы, знак княжеской власти». «Но если с вами что-то случится, а меня не будет, кто вас защитит?» — не сдавался Прокс. «Назначь своей волей наместника, князь. У него хватит сил защитить твой домен от любого налетчика». Прокс задумчиво постучал пальцами правой руки по кулаку левой. «А что я теряю?» — подумал он. «Обязанностей никаких, а доход постоянный. В случае чего тут спрятаться можно будет. Никто не достанет ни ад, ни князья Инферно». «Хорошо, я согласен», — произнес он, и в этот момент его крылья снова распахнулись и забили о воздух. Он приподнялся над селением, усилием воли справился с ними и опустился. Весь поселок благоговея стоял на коленях. «Князь! Настоящий князь!» — донеслись голоса со всех сторон. Старейшина, держащий браслет, подполз на коленях и протянул его Алишу. Тот принял его и, улыбаясь, надел на руку. В следующее мгновение невыносимая боль скрутила его. И он потерял сознание. Планета Сивилла. Степь. Когда меня беспардонно выгнали из моего же шатра и отправили жить к соратникам, я разозлился. Я, когда злюсь, то становлюсь весьма изобретательным на всякие пакости. Конечно, я понимал, что Ганга была права, и мы чуть было не совершили глупость. А кроме того, я был уверен, что благодаря Шизе произошло бы и зачатие. Становиться молодым отцом в мои планы пока не входило. Мое сознание было 40-летнего мужика, а тело и, может быть, ум нихейского мальчишки 16 лет от роду. Мне бы погулять так, чтобы ветер свистел, а я занят серьезными вещами. Мир разрушаю. До основания. Мир, который создал под себя рок. Какие могут быть дети, когда впереди меня все цветет, а после меня все горит? Меня преследует полчища врагов с одним только желанием — лишить молодой цветущий организм жизни. Правда, я успеваю обойти и обогнать своих врагов на полшага. Если честно, то когда я думаю о детях, мое сознание не особо сопротивляется. А что, они уже у меня были, и скоро появится еще один. И как говорила моя бабушка, хошь не хошь, а о нем надо будет позаботиться. Но очень тайно. Хорошо, что тут еще не ввели такое понятие, как алименты. Хотя, с другой стороны, казнь изменницы королевы и ее любовника – это гораздо хуже алиментов. Да, сознание-то не против, пока я на себя в зеркало не посмотрю. А потом все-таки против. Оттуда на меня смотрит незнакомый парень, рост средний, где-то 1,78 м, широкоплечий, лицо худощавое, загорелое, с пробивающейся темной щетиной. Тонкий нос с горбинкой. Губы упрямо сжаты, глаза серые, всегда внимательные. Черные длинные волосы до плеч. Парень молодой, на вид лет 20. Каждый раз, когда забудусь и посмотрю на себя в зеркало, пугаюсь. Кто это? Никак привыкнуть не могу. Так что этому парню рано заводить детей. Но разве можно тут уберечься с таким симбионтом, как Шиза? Та готова раскидать мое семя по всем королевским династиям, и главное, отмазка у нее есть. Так, видите ли, в нее заложено. Если стану отцом, то, может быть, детей переправить в открытый космос? Надо все хорошо взвесить и обдумать. Я повеселел. Идея неплохая. Но, с другой стороны, если я и не бессмертный, то долгоживущий. Значит, смогу пережить своих детей. Если, конечно, до меня не доберутся раньше. Эти мысли меня немного расстроили. Я отбросил их в сторону и огляделся. Ну что ж, надо приниматься за работу. Только поручают мне не цветочки сажать, а работу штатного киллера. То дворян поредить, то орков. И никуда не денешься. События и последствия их выстроены так, что я просто двигаюсь по узким коридорам возможностей. Чья-то воля, что гораздо сильнее моей, влечет меня по судьбе, толкает в спину, заливая путь кровью. Правда, невиновных я что-то не заметил на своем пути, но это так, слабое утешение. Я спустился к реке, сел на валун, сохранивший тепло дневного светила, и стал думать. Из реки вылезла русалка Краля. Я узнал ее по сундуку, что она тащила, как жадная невеста приданая. Она подползла и бухнула его мне под ноги. Сундук развалился, образовав кучу из мокрых гнилых тряпок и досок. «Там ничего нет достойного», — определила Шиза. «Ну нет, и не надо», — не огорчился я. «Студент, дай поесть». Как всегда, поприветствовала меня Краля. Что интересно, я даже обрадовался. Надо же, как эта рыбка-русалка Тритон меня чувствует. Я достал 5 пайков гномов и положил перед ней. «Лопай, Краля!» Я посмотрел на это существо, обиженное природой или самим Творцом, с толикой нежности, как смотрят на преданных, но неказистых дворняжек. Почесал спинку. «Краля! А ты сможешь с того берега украсть и слопать орков, что поставили свои шатры у реки?» «Одна нет, а с сестрами, если закружим хоровод, смогу. Но есть не буду. Невкусные. Их надо позвать к воде». «Ага, значит, можно», — обрадовался я. «Мне что-то очень не хотелось идти на тот берег». О том, что там должны быть служители культа Рока, я догадывался. И то, что потом меня могут к этому делу привязать, я тоже понимал. «Ну, ты полежи, поешь, а я думать буду», — потрепал я Кралю по гребню. «Только сестер тоже надо будет накормить», — пробурчала чавкая Краля. «Само собой, Краля, только без этого, без последствий. Мне столько служанок не нужно». «И еще нашему хозяину нужно дать», — продолжила русалка. «А зачем ему давать?» — не понял я. «За красивые глаза?» «Глаза? Нет. Он позовет тех, кого ты хочешь». «Позовет?» — переспросил я. «Куда позовет?» «К воде позовет, а мы хоровод поведем». Краля продолжала чавкать. «Знаешь, девочка, а мне твой вариант понравился. Вот тебе еще два пайка. Лопай и зови сестер и хозяина. Накормлю всех». «Интересно, как это все получится?» — подумал я. «То, что эти русалки могли навеять очарование, я видел собственными глазами. И Градиил, защищенный амулетом, поддался ему. С любой стороны посмотреть, я ничего не теряю. Меня к этому делу никаким боком не привяжешь. А не получится? Змейку натравлю», — решил я. «Кстати, ее надо покормить. Краля, принеси мне лягушку». Не успел я закончить предложение, как та одним прыжком оказалась в воде. «Ладно, от воды меня спасла Шиза, поставив щит, а от лягушек мне пришлось спасаться бегством. Из реки вылезли десятки крул. Откуда только они собрались? Со всех рек, что ли? А следом, задев мою щеку, пролетела жаба, а дальше на меня посыпался дождь из лягушек. Поэтому, забыв обо всем, я вскочил, получил сильный удар в спину, лягуха даже не успела квакнуть, как размазалась по куртке. Взял руки в ноги, нет, наоборот, ноги в руки и удрал подальше от берега. «Краля! Чтоб тебя черти задрали!» — придушенно заорал я на русалку. «Я одну просил!» «Да вот она!» Русалка спокойно вылезла на берег и подала мне лягушку. Берег заполнили крулы. Со всех сторон слышались просьбы. «Студент, дай поесть! Студент, а студент! Есть, есть! Дай, дай!» Пока я раздал им пайки, пока они жрали, наступила глубокая ночь. Потянул прохладный ветерок, и реку стал накрывать ватным одеялом туман. Клубясь и поднимаясь выше, он наползал на берега. Крулы нырнули в молочную темноту, а оттуда вполз монстр. Он общался ментально. «Человек, друг, отдал сердце папы. Дай поесть и укажи, кого позвать». От этого осьминога-амфибии я отошел подальше. Стал кидать ему пайки. Тот лопал с коробками и приговаривал: «Еще, еще, еще». На 20-й коробке он остановился. «Садись на меня», — приказал он, и, не дожидаясь, когда я выполню его команду, пополз к реке. Я опомнился и запрыгнул хозяину реки на спину. Огромная туша размером с небольшого кашалота поплыла, громко булькая по поверхности реки. Над туманом была видна только моя голова. Нас окружили крулы. У противоположного берега он остановился. «Показывай», — булькнул он. «Хм, легко сказать. Показывай», — подумал я. «Там два десятка шатров». «Шиза, где наши объекты? Подсказать можешь?» «Я думаю», — ответила она. «Да чем ты можешь думать?» — поддел я ее. «У нас одна голова на двоих». «Хм, и та у меня», — не осталось в долгу ее высочество. «Поэтому не мешай, мужлан безголовый. Я думаю, в середине лагеря два шатра — это муразы, а там, где барабаны на шестах — это шаманы». Спорить с Шизой и спрашивать, почему я, мужлан безголовый, поостерегся. Кто знает, что я про себя еще услышу. «Так», — я напряг зрение, — «перед нами еще четыре шатра». «Слушай, хозяин», — послал я ему мысль, — «а ты можешь позвать всех, кто в ближайших?» Я запнулся, не зная, как ему объяснить, что такое шатер. Но мне помогла Шиза. Она создала ясный образ шатров и отправила моему речному кораблю с щупальцами. «Вот, видишь», — сопроводил я образы пояснением, — «всех, кто в шатрах, нужно позвать сюда». «Жди», — опять булькнуло у меня в голове. Я скрестил ноги, подпер голову ладонью и стал ждать. Прошло полчаса, все было тихо. Я от скуки затянул «Черный ворон», тем более обстановка подходящая. Ночь, туман и моя голова над рекой. Скука. Но вдруг из пелены плывущего тумана стали выходить на берег орки. Они шли как лунатики, шатаясь и спотыкаясь на каждом ходу. Я стал их считать. 1, 2, 4, 8, 15. Орки выстраивались на берегу и бестолково топтались. Крулы выстроились в круг и запели. О, боги! Как они запели! Это было так прекрасно, так маняще и очаровательно, что я на миг уступил наваждению. Я подался вперед и вдруг столкнулся лицом к лицу с шизой. Она была трогательно обворожительна в прозрачной ночной рубашке и чем-то разъярена. Носик ее гневно раздувался. Я глупо улыбнулся и протянул к ней руки. Шиза размахнулась и вместо того, чтобы упасть в мои объятия, влепила мне пощечину. Я откинулся навзничь и чуть не упал со спины хозяина реки. Недоуменно поморгал, не понимая. «Это что сейчас было?» «Шиза, ты чего дерешься?» «А ты не спи!» Разинул рот и слушаешь. «Еще немного, и мне нужно было бы думать, как тебя вытащить из воды». «Понял. Спасибо. Но зачем так кардинально? По роже-то зачем бить?» «А это тебе...» — она запнулась. «За гангу, самец. И вообще не беспокой меня пока». «Вот это да!» Я почесал щеку. Она почему-то горела. «Моя крошка может ревновать». «Ха, твою дивизию! Внутри бушует ревность, снаружи искушение. Как жить? А я один в море житейских проблем и окружен прекрасными девушками». Но додумать я не успел. Орки входили в воду и там исчезали один за другим. На берег неожиданно вышел разъяренный шаман. От него во все стороны били молнии, а в воздухе чувствовался запах озона. Шаман поднял свой посох, но ничего сделать не успел. Я вышел в боевой режим и поступил так же, как поступал с остальными шаманами Рока. Вытянул аурное щупальце и присоединился к нему. Молнии погасли, а сам он опустил безвольно руки и пошел в реку. «Все», — передал мне монстр и ушел под воду. Я ругнулся и поплыл к берегу. Прошел под скрытым в шатер и лег спать.